Избранные русские народные сказки, собранные Александром Николаевичем Афанасьевым. Буря-богатырь, Иван Коровий сын. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был король со своей королевою. Не имели они детей, а жили вместе годов до 10. Так что король послал по всем царям, по всем городам, по всем народам, по черните. Кто бы мог полечить, чтоб королева забеременела? Съехались князья и бояры, богатые купцы и крестьяне. Король накормил их досыта, напоил всех допьяна и начал выспрашивать. Никто не знает, не ведает. Никто не берется сказать, отчего б королева могла плод понести. Только взялся крестьянский сын. Король вынимает и дает ему полную горсть червонцев и назначает сроку 3 дня. Ну, крестьянский сын взялся. А что сказать, того ему и во сне не снилось. Вышел он из города и задумался крепко. Попадается ему навстречу старушка. «Скажи мне, крестьянский сын, о чем ты задумался?» Он ей отвечает. «Молчи, старая хрычевка, не досаждай мне!» Вот она вперед забежала и говорит. «Скажи мне думу свою крепкую, я человек старый, все знаю». Он подумал, «За что я ее избранил? Может быть, что и знает?» «Вот, бабушка, взялся я королю сказать, отчего бы королева плод понесла, да сам не знаю». «То-то, а я знаю». «Поди к королю и скажи, чтоб связали 3 невода шелковые, которое море под окошком, в нем есть щука златокрылая, против самого дворца завсегда гуляет. Когда поймает ее король да изготовит, а королева покушает, тогда и понесет детище». Крестьянский сын сам поехал ловить на море. Закинул 3 невода шелковые. Щука вскочила и порвала все 3 невода. В другой раз кинул. Тоже порвала. Крестьянский сын снял с себя пояс и с шеи шелковый платочек. Завязал эти невода, закинул в 3-й раз и поймал щуку златокрылую. Несказанно обрадовался, взял и понес к королю. Король приказал эту щуку вымыть, вычистить, изжарить и подать королеве. Повара щуку чистили да мыли, помои за окошко лили. Пришла корова, а полощины выпила. Как скоро повара щуку изжарили, прибежала девка-чернавка. Положила ее на блюдо, понесла к королеве, да дорогой оторвала крылышко и попробовала. Все 3 понесли в 1 день, в 1 час. Корова, девка-чернавка и королева. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Через несколько времени приходит со скотного двора скотница, докладывает королю, что корова родила человека. Король весьма удивился. Не успел он принять эти речи, как бегут сказать ему, что девка-чернавка родила мальчика точь-в-точь, как коровий сын. А вслед за тем приходят докладывать, что и королева родила сына точь-в-точь, как коровий, голос в голос и волос в волос. Чудные уродились мальчики, кто растет по годам, а они растут по часам, кто в год, они в час таковы, кто в 3 года, они в 3 часа. Стали они на возрасте, заслышали в себе силу могучую богатырскую, приходят к отцу-королю и просятся в город погулять, людей посмотреть и себя показать.